один час – Эренбург, и часов – Аденауэр. Я не выдержал и рассмеялся. Эренбург между американским послом и канцлером. Когда-то в гимназии, увидев товарища между двумя гимназистками, мы пели «Барбос между двух роз». 7 июня в Москву приехал Джавахарлар Неру. Он понравился москвичам. Высокий, красивый, задумчивый, много лет просидел в английских тюрьмах. Я видел, как люди кидали под его машину букетики цветов, купленных на рынке. Минон устроил прием в саду посольства. Неру обворожил и меня. Мы стояли у входа в сад, когда я увидел маршала Георгия Жукова. Он тогда был министром обороны. Я поздоровался с ним, и тут подошел посол Франции Жокс. Я оказался самодеятельным переводчиком. Жуков говорил о своих встречах с французским генералом де Латер де Тассинди, посмертно произведенным в маршалы. Разговор был светским, и я забыл бы про него, если бы Жуков, когда посол откланялся, не сказал, повернувшись к Любе: «Главное – умереть вовремя». 23 июня в Хельсинки собралась Всемирная ассамблея. Трудно сказать, почему мы придумали такое название. Для русского уха оно звучит забавно. Невольно припоминаются увеселительные ассамблеи Петра I. Но мы не думали в Хельсинки развлекаться, хотели облегчить участь людей, далеких от движения сторонников мира. Каждый раз большие усилия давали скромные результаты. За нами прочно сохранялась репутация прокоммунистического движения. Сторонники мира сделали все, чтобы привлечь другие миролюбивые силы. Результаты были скромными. За нашим движением твердо укрепилась репутация коммунистического. Все же Эрио согласился числиться почетным председателем ассамблеи, прислал своего представителя и приветствие, жалел, что болезнь не позволяет ему присутствовать на ассамблее. Приехали французские депутаты Капитан, Валлон, Дюбюбредель, итальянский христио-демократ Джапули, бразилец Жозе де Кастро, представитель индийской партии Национальный конгресс. Открыл ассамблею Жолио Кюри умной и сдержанной речью. Комиссия порой работала до утра. Белые ночи позволяли забыть про время. Тон выступлений был миролюбивым. Все старались понять друг друга. Люни Ци дружески беседовал с американским священником, Сартр любезничал с финскими аграриями, французы устроили встречу с алжирской делегацией. Кажется, ассамблея была последним всемирным конгрессом, на котором наша маленькая Европа оказалась в центре внимания. Все помнили, где начались две мировые войны. Я вспоминаю, что в моей речи больше всего аплодировали простым словам. «Мне хочется спросить делегатов европейских стран, неужели мы не можем договориться между собой, как договорились делегаты азиатских стран в Бандунге?» События опровергли мою ссылку на Бандунг, но вопрос об общности Европы воскрес 10 лет спустя. После моего выступления Пьер Кот, обычно скупой на похвалы, сказал: «Это ваша лучшая речь. Так вы не говорили, да и больше не скажете». Похвала скорее относилась ко времени, чем к моему красноречию. Мы все искали язык мира. Когда один американец сказал, что мирное сосуществование – коммунистический термин, все охотно согласились заменить эти слова другими. После того, как ассамблея проголосовала обращение и рекомендации, в университете состоялось заседание Всемирного совета мира. Выбрали президента Жолио Кюри, выбрали и 10 вице-президентов. Вдруг вместо имени Фадеева я услышал свое. Я растерялся, а потом огорчился. Фадеева уже оттеснили от руководства Союзом писателей. Теперь он не вице-президент, а член бюро. Полгода спустя его перевели с членов ЦК в кандидаты. Вечером Фадеев меня поздравил. Я начал оправдываться. «Александр Александрович, для меня это было неожиданностью.